И чем дальше мой вдовый отец-офицер отдалялся от меня и бабушки, тем чаще проявлялась, выйдя из-под руин сумбурных заводских выходных, одинокая станочница шестого разряда, безотказная и незаменимая, легкая Буся, ближайшая подруга моей матери, которую, как говаривала, глубоко вздохнув, будет помнить вечно. Ее землячка по детству, односельчанка по юности лет, лучшая подруга по заводским делам, душевная поверенная бедной жены настоящего офицера. И этот сложный, странный статус был для нее так важен. Но она однажды начала по-иному говорить о себе. В ее речи наметилась новая интонация согласия и безразличия, будто она до конца себе не верила, а, может быть, боялась сглазить. «Вот, значит, стою в заводе на очереди, и не поверьте, и опять, на тебе отмечаться. Вот папка, а все одни документы со справками. Они же все сами про меня там знают. А нет, давай им бумаг кипу. Ну, отмечаться так отмечаться». Эти «им» чудятся мне суммам божеств, находящихся где-то там, синклитом из букв, превращающим слово «там» в недоступность, прозрачность и вездесущность. Но все же в ее тихом голосе главенствовала смутная степень достоинства, равного понурости, как новая зависимость и еще большая несвобода. Невидимая абстрактная очередь теснила ее, будто была плотским усилием, прилагаемым к Бусиному телу. Буся должна была ее переживать всю свою рабочую скользящую пятидневку, пропускать сквозь себя, как дождевой червь, проглоченную нескончаемую почву, чтобы двигаться по этой блаженной очереди вперед, как маленькое безобидное существо, шажок за шажочком. И вот на ее лице можно было прочесть новые серьезные выражения блаженной кротости и согласности. Она ведь из стокомнатной унизительной коридорной коммуналки должна была когда-то, в будущем, торжественно въехать в абсолютно отдельную квартирку со всеми упоительными непривычными особенностями. От туалета, где унитаз со стульчиком, не согреваемый никем, кроме тебя, до газа, искренне светящего только тебе, не говоря о горячей воде, о ее бескорыстном даре. Она так и говорила, одним тянущимся прилагательным, словно сглатывала остаток растворившейся между небом и языком конфетки. «В отдельную!» Будто подзывала ее, незаметно причмокивая, уговаривала проявиться из тех водянистых местностей, именуемых неопределенным местоимением смутного, еле бредущего времени. Когда-то. Полуторная кровать на колесиках с блестящими металлическими дугами, ореховой вставкой изголовья, переехала к Бусе в ту пору, когда она перебралась в коридорную коммуналку из удушающего улья общаги. Такой гигантский дом начала 20-х, когда полагали, что нет ничего радостнее, нежели поесть питательную еду, сварганенную на фабрике кухни. В прямые железнодорожные рекреации выходили только двери одинаковых комнат и редких сортиров. Домина несся куда-то, опоясанный и внутри, и снаружи, по коридорам и фасадам, летящими лентами беспрерывных грязных окон. Но это была ее первая убедительная победа на пути к настоящей отдельности. Там, в чистейшей комнате, стояла кровать моей покойной матери, лучшей Бусиной подруги и землячки, жены настоящего офицера. «Офицер офицерил в смутном далеке», — так говорила о своем сыне, моем отце, бабушка. Чудесным выразительным глаголом «офицерить». Именно офицерить, а не служить. Даром этого ложа бабуля окончательно разлучала его и мою покойную мать. Даже умершая, она не оставляла в покое бабушкино ревнивое сердце, а я, по правде говоря, не любил эти прогибающиеся панцирные кровати. На них было хорошо прыгать, легко взлетая к низкому потолку, как на батуте. Я думал иногда, что и мать, чуть похлопав слабой ладонью простыни, легко и неостановимо взвелась со своей постели прямо в небеса. Ведь на это у нее должно было достать сил, даже когда она так тяжко болела и с постели почти не вставала. И я никогда не сожалел о потере этих летательных кроватей, тем более одна из них и не исчезала из моей дальнейшей жизни. Не помнится, как искажалось мое лицо в поблескивающих дугах. Тогда-то и произошло это наложение меня, моего облика, взрослой Буси, промелькнувшей рядом, и моего невоплощенного поиска. Где же я потерял впервые свой облик? В выпуклом боку электрического чайника с надвинутой на бекрень ватной солохой, в черной глубине незадернутого окна, в блестящей хромированной дужке кровати. А ведь могли раньше-то хромировать, слоя не жалели, держали в гальваничке столько, сколько для ГОСТа держать надо. Довольно заключила Буся, перехватив мой взор, блуждающий по блестящим сегментам. «Не рассказывай только мне снова про вашу гальваничку, пожалуйста», — просил я ее чуть-чуть язвительно. «Да уж чего там рассказывать? По сути, липко там все, вонь одна, да лужи едкие на бетоне». И она не прибавила свое извечное «не поверишь», ибо та жизнь была для нее вовсе не веселым, двоящим зеркалом, куда она с удивлением смотрелась, не веря тому, что вот так легко и незатейливо существует, и в его стеклянной полости, и сама по себе, стоит только перевести взор на свое собственное плечо или руку. Но она жестко знала, что на самом деле существует только там, где есть большие гальванические ванны, быстрые станки, сорящие жесткими завитушками, где в дальнем конце участок литья и жужжащие козловые краны. Там есть доплаты за вредность, там есть льготы, премии, прогрессивки, там есть продуктовые пайки и небольшая надежда. Буся о чем-то говорила с бабушкой, и я запомнил реплику. «Да я словно как Тонька учетчица стану, что ли? За каждый рубль орать, что ли? Словно мне и этих денег на жизнь не хватает». Бабушка напряглась. Ей вообще-то были безразличны Бусины денежные перипетии, но она возбудилась, как охотничья собака, звуком рожка. Она подобралась, мгновенно похудела и даже сглотнула. Она думала совершенно о другом. Ей открывалась глубинная суть языка, о котором она не переставала думать, мусолить свой стареющий ум, наливаться важностью и значительностью. Это был редкий случай. Она набрела на наречие словно, простенькое только на первый взгляд. Она набрела на него как такса на лисью нору. И бесстрашно ввинтилась в муторный ад смыслов. Она провозгласила: «Вот-вот, словно. Ты, любовь, все словно всегда говоришь. А словно ведь значит только на словах что-то сделать, не по-настоящему». Бабушка сама поразилась своему открытию. Она заскандировала, углубляясь в самые дебри слова. «Слов-но! Слов-но! Слышишь? Слов-но!» А на деле? Не на словах, любовь, а тебе, может, эти деньги-то и не нужны? Вот можно и ничего тебе не давать, в смысле, получки не платить. Буся опешила. Она нервно поправила волосы. «Почему это не нужны? А как я без них вообще жить-то стану? В магазин просто так ведь не зайдешь с дырой в кармане». «А зачем словно к ним, к деньгам своим тогда употребляешь? Так все тебя на заводе понимают. Как скажешь, словно мне надо, так все и думают, что на деле-то ничего тебе и не надо. Ты, любовь, не словно говори. А если без него не можешь никак, так и скажи им, вынь да положь, до словно, чтобы они до всяких твоих словно как надо на деле платили». Бабушка легко путала бедную Бусю, и та входила в недоумение и сокрушенно кивала. Мере почтительного доверия, что Буся испытывала перед бабушкиной демагогией, не было предела. Может быть, на этом и держались их странные взаимоотношения. И потом Буся все-таки очень ей помогала. Но главное, не помогала, а внимала. «Внимала, внимали, внимало», — твержу я про себя. Можно и в три слова. «В-немало». Говорят же, ни много ни мало. Если еще задуматься, то смысл вообще исчезнет. Глава пятая. Весной перед нашими окнами начинали влажно коричневеть побеги сирени. Еще безлистые кусты переставали быть прозрачными, и их несуществующая зелень заявляла о себе робостью, расцветала, не проявившись призрачным обещанием, незримо благоговела. Ветер, задувающий по вечерам из степи, отдавал теплой газировкой, которая согрелась, стала липкой, чуть-чуть запахла. Бабушка уже не сутулилась. Из ее пучка переставали выпадать космы. Эта пора молодила ее. Она не говорила о смерти. И однажды, после внезапной весны, она словно на что-то решилась и легко отпустила меня с Любой посмотреть на Нижнюю Волгу, на родину моей матери, может быть, найти там кого-то из дальней родни, чтобы я иногда к ним ездил, а не только сидел в четырех стенах. Может быть, она таким образом хотела найти противовес отцу. Она ведь понимала, что со мной что-то произошло после тех осенних каникул, проведенных с ним. У Любы наконец-то выдался отпуск, летний, а не зимний, самый настоящий. Она предвкушала долгий бесконечный отдых. У нее были отгулы, у нее были донорские дни, и она говорила о том, как любит плавать, по теплыни, вечерком, как в молоке, как любит волжскую рыбу во всех видах, жареную, пареную, сушеную, копченую. И по большому секрету, что у нее нет и, наверное, не будет там на осетрину сытости. А осетрина браконьерская, почти что дармовая, и ее ловит на кукан один ее ухажер. И как здорово она плавала, бог знает когда, с моей матерью через русло в пойму, где даже есть лотосы. Но рвать их нельзя, плохая примета. Можно умереть во время дневного сна. После фразы о смерти во сне она растерянно замолкает, понимая, что сказала что-то запретное. Нарушила обет, глупо проговорилась. Она виновато смотрит на меня. Я делаю вид, что ничего не понял, что это имеет отношение вообще к кому-то, но только не к моей матери. Простые рассказы о жарких изобильных чудесах она перемежала обычным своим «не веришь». Но я и верил. И по мере приближения к далекому селу браконьеров и потаенных огородников я убеждался в полном правдоподобии ее тихих, как вода, речей. Мы плыли мимо самого покойного пейзажа. Заросли прозрачного тамариска, зыбкий и неподвижный огонь. Он исчезает, замерев. и проявляется, припадая к низменной почве дельты, лаская ее, не зная конвульсий. Его ничто не может изнурить. Он почти сливается с водой в хроническую, ничем не возмущаемую ровность. Это созерцание чудного вида, особенный культ плоскости, упраздняющий все иное, когда-либо виденное мною. Пелена низких деревьев совсем не похожа на обычную лиственную зелень, на хвойный добросовестный грим. Она ничего не маскирует и, будучи неотъемлемой частью видимости, преуменьшают ее, делают иллюзией, миражом, заставляют сомневаться в остроте своего зрения, трансформируют эту видимость в пронзительные чувства мягкости, утраты легкости и невозможности. В них же самих, кроме поименованных качеств, нет ничего, только чистая легкость и безвозмездная трата созерцания. И я сразу начинаю думать об огне. Он мерещится мне почти невидимым, перемешанным с ярким солнечным светом. Эфемерный дневной костер слижет остатки скудной травы, соблазняя их принять себя и непоправимо разгореться, ведь под ярким солнцем почти не будет видно пламени. Призрачные тамариски – лучшая растительность в мире. Они проползают кулисой мимо нас. Во время летнего путешествия на ее родину, в село, затерянное в Волжской дельте, там, где Волга, Ахтуба, Мумра, коренники и ерики промывают столешницу ландшафта. Мы с утра плывем по течению из самой Астрахани на неказистом катерке, и мне кажется, что я уже врос по пояс в землю, так что горизонта не видно, он нетрезво заваливается в сплошную плоскость, налитую в склянь с синевой небес. Редкие, подмытые течением ветлы, тающие вспышки дерев, траченные декорации слабых прибрежных сел. Все предстоящее мне отполировано жаром, ветром и нашим зрением. Жар этого дня делался видимым. Он садился розовой вывернутостью на ослепленную почву. Жаркий вес атмосферного столба, который удерживали святые, ушедшие еще дальше в пустыню, делается различимым. Святой Павел и святой Антоний, например. Вот и крупная птица, что приносила святому Павлу половинку хлеба. Она реет на одном месте, в клюве у нее ничего нет. И зрелище, насыщающее меня, поражало особой свежестью, так как к нему никогда не было обращено ни одного культурного жеста. Никто не пытался превратить его в интеллектуальный пейзаж, состоящий из трех параллельных полос цветного скотча, и никто не похищал у него слабой сладости переизбытка. Он был сверхчистым, но понурые долгие годы, смывающие реку с него, его не дистиллировали. В нем были сложные нервные остатки. В нем одномоментно наличествовали закат и заря, в нем не было ни полтакта цивилизации, и его прекрасная тавтология, не становясь скукой, сразу обращалась в чистую, но безутешную прибыль. Расточительству не было предела, и я был обогащен. Все было притупленным, сказочно богатым и одномерным. Лента зрелища двигалась мимо меня с сухим, непостижимым скрипом, и мне чудилось, дали, равные первому плану, тоже пахнут сухим трением, воздуха о песок, ветра о глину. Никогда никакая литература не разворачивала на этом фоне свои утехи. Этим местам осталась только интрига болезни, чреватая бесскорбной утратой. Я понял со всей очевидностью, что означает эпитет «безропотное». Персонажи маленькой команды, четыре человека, едва ли больше, носятся, бросая друг в друга скользкие залихватские термины, перемешанные с ругательствами. Термины «оснастки» я не могу запомнить, поэтому они и кажутся мне скользкими. Они раскидывают их, как силки, сами попадая в словесную петлю то голой рукой, то ногой в домашней тапке. На Волге летом все норовят обуться в домашние разношенные тапочки, в шлёнцы. Их ткань, если не выносилась до дыр, то задубела от пота. Этот расслабленный атрибут сообщает их движениям укромную домашность. Они вот-вот затанцуют. На корабле все становятся семьей, чуют свою общую неволчью кровь. И здесь, в среде родственников, себе можно позволить больше, чем на берегу. Я это хорошо чувствую. Суета корявых парней похожа на отрепетированный куртуазный балет. Назначенная функция и любимая роль, когда они залихватски перехватывают причальный конец, накручивают его бухтами на кнехт, спихивают сходни и, как бы невзначай, кажут пассажирам свои магические татуировки. Пританцовывая, они входят друг в друга, как блестящие шестерни. Мне кажется, что и теснота между их телами теплеет и становится вязкой и скользкой, как тавод. На берегу им остается только пить горькую, лузгать подсолнух и скучно ждать смерти. Это непревзойденный спектакль. Вот кровным кулисам невидимые служители подвели лодку. Парни легко управляются с ходом суденышка по створу, от бакина к бакину или по свободному, видимому только рулевому рисунку свеженамытого дна, выворачивая ход иногда чуть ли не в обратную сторону. Русло все время меняется, и легкая наглая бравость моториста, капитана и матросов вполне оправданы. Они постоянно прикуривают друг у друга, будто их папиросы гаснут на яром ветру. Кажется, что на всю команду у них всего один коробок спичек, и самый частый жест, которым они обмениваются, нежный захват и робкая передача талики пламени из ладони в ладонь, из горсти в горсть. От села к селу, от пристани к пристани, они посылают по матушке наглых, крикливых баб, желающих сесть без билета. Наводят порядок, гипнотически утихомиривают пьяного, дающего дурацкие советы. Со всей серьезностью обещают в мумре его, уже полумертвого, от жары и хмеля, утопить. Пьяный садится на палубу, как оползень, стекленеет, делается частью неугрожающего сюжета. Его вот-вот размоет день. Они все вмещены в ландшафт, проявляются его всеобщим качеством, сглаживающим непорядок. Лихой грузовик тащит над собой высокий султан пыли, как на перегонки, тоже только для того, чтобы подчеркнуть прямую линию берега. Апогей неизменности. Буся ловко чистит крупную серебряную воблу, отделяя от хребта спинку, выпотрашивает из-под ребер, как из шкатулки, сохшуюся икру, раскладывает у себя на коленях тугие малосольные огурцы. «Неженские!» — зовет она их. Она кормит меня с рук, чуть прикасаясь пальцами к моим губам. И это не совсем игра. Кормит, едва задерживая подушечки пальцев на моих губах так, чтобы я успевал их чуть прикусывать. Я принимаю эту прелестную гастрономическую идиллию и начинаю тоже в ответ кормить ее так же. Оказалось, что мне ничего не стоит сломать этот незримый барьер, и она, моя ласковая Люба, так мягко прихватывала мои пальцы, как добрая доверчивая кобыла. Это вовсе не грубое сравнение. Ведь в те времена еще не вымер гужевой транспорт. И кубик рафинада, легко подбираемый с руки понурой лошадью, лишь одним дыханием, исчезнув с ладони, образовывал самую нежнейшую в мире выемку. В детстве моих ладоней никто нежнее глупой кобылы не касался, я бы точно это запомнил, но ни мать, по известной, независящей от нее причине, ни отец, по причине совершенно обратного свойства, ничего подобного не оставили в моей тактильной памяти. Когда я о том дне вспоминаю, в подушечке моих пальцев вселяется странная удивительная мягкость, будто я их когда-то чуть-чуть, совсем не больно опалил, и они так и не зажили. И я был не в силах оторваться от бусиных губ, сухо прихватывающих мои пальцы. Я бы скормил ей миллион неженских, нежнейших огурчиков. Я бы облизал свои пальцы после ее рта, но на это я не решился. Я обращаю внимание на странную сцену. Молодая, даже очень молодая цыганка, на другом краю суденышка. Она странно тетешкает ребенка. Она зарывается в него лицом, и вдруг я понимаю, что она просто-напросто вылизывает его тельце. Он заброшен кулем за ее спину, и она, выворачивая шею, с безразличным усердием лижет и обсасывает его грязные пальчики, лижет руки по локоть, плечи, затылок, шею. Малыш ей с удовольствием подставляется, как ласковое безропотное животное. Он полон животного, почти непристойного довольства. Буся шепчет мне на ухо: «А ты хочешь, цыганенок, чтобы я тебя так облизывала?» «Но я не цыганенок. Я не знаю, хочу ли я этого. Я смущен. На самом деле она мне этого не шептала, но посмотрела так, что наверняка именно это подумала. Люди, едущие с нами, невероятно далекие, как в кино, почти недостижимые, выразительные и словно стертые, всякие. Есть очень красивые, но какие-то подозрительные, из искусственного, нелюдского вещества, как этот парень, стоящий метрах в пяти, прекрасного облика, не подозревающий о самом себе ничего. Он нас не видит. Он эманировал безупречным телом в пустоту дня, как в пучину, совсем не растрачивая себя. На нем только одни подвернутые штаны, пачка сигарет за поясом. Все. Неужели он проиграл рубаху? Пропил сандалии. Он мог бы играть за деньги на показ в русские игры, в бабки, свайку, городки, сияя нестыдной голизной, не изнуряя ни себя, ни соглядатая. Казалось, оперевшись о борт, глядя вдаль, он что-то ждал и уже изнемог от одиночества. Он пребывал настолько во внешнем однообразии, что мог бы оказаться глухонемым, вообще не иметь никакой психической структуры, как изваяние, неотъемлемое от забранного сеткой невысокого борта, от образа ожидания, которому он служил аллегорией. И если бы в него ударила молния, он бы рассыпался в восхитительное крошево. В иных связях представить его было невозможно. В этой статуарности не было ничего костного, он неукоснительно занимал место, отведенное только ему в жерле этого дня, не имеющего конца. Давал свободно читать себя, как воплощенное единство, времени, простертого в эту даль, не принадлежащего никому, и теплого ветра, удостоверяющего, что мы все-таки есть и разделены, и любовь глубже эпидермы не проникает. На железной палубе, выкрашенной глухой голубой краской, он стоял босым, и тощие щиколотки, и длинные пальцы его стоп будто намекали, что до греческих колоний уже совсем близко. А мы, я и Люба, дремучие азиаты против него. Глядя на его фигуру, в чьей плавной завершенности проступало так много женского, я только просил, чтобы он молчал, не плевал в воду, вообще не двигался. И он будто услышал меня. Самая большая загадка — что же он созерцал в той стороне, где взору было не за что зацепиться, и он, едва слабее телом, будто бы оплывал в самого себя. Я все понял про его прошлое. Со всей очевидностью он походил на свою мать, будто сверх меры счастливо пробыл в околоплодных водах. Ведь безмятежность, плавкость и податливость проистекают именно от этого. Походя на отца, я это качество всегда остро чувствовал и безошибочно и ревниво различал во всех, невзирая на возраст, положение и пол, неискоренимые следы чужого счастливого детства. Мне известно только одно преодоление этого прекрасного закона, тупая, победительная сила материнского. Подросток-мулатик, обретающийся на соседней улице, нагуленный в столице обычной теткой. Он томно-коричневатый, тонкий до вычурности, абсолютный африканец, сын своего далекого, быстроногого папули Эфиопа, словно в шутку или отместку был начисто лишен экзотической для наших мест плавности, двигался тупо и жестко, будто его африканские суставы были смазаны русским солидолом, будто мать насильственно отучила его от всего отцовского. Он был так похож на отца, что материнское ревниво затмило в нем эту видимую истину, вошло в него противоречием и, очевидно, разрушило его. Казалось, что он был сделан вторично, переплавлен и затвердел при неправильных русских температурах. В своей кромешной жестикуляции он и оставался сыном унылости и предопределенности. Потом он пропал, словно жестко опрокинулся кеглей за край. Спился, сел, сбежал в Африку. Никто ничего про него толком не знал. Парень где-то сошел, как и был, босым, с тем же багажом, пачкой сигарет и спичками. На самой корме, на лавочке, восседает странная, недвижимая пара пожилых, аккуратно одетых людей. Они настолько аккуратны, что в этом есть избыток и надрыв. Женщина в легкой косынке, повязанной не по-деревенски. Он в пиджаке, в такую жару. Это супружеская чета. Наверное, учителя. Они занимаются очень странным для этой летней поры делом. Он держит пряжу, а она наматывает клубок. Они связаны этим занятием и друг другом. Очевидно, что они будут и зимовать здесь. Иначе зачем им эти клубки серой пряжи? Мне кажется, что они счастливы. Мимо выразительной бойко пробегает самый ловкий и самый молодой матрос, ответственный за чалку. Его голая рука пестрит свежими морскими наколками, хотя он плавает только по пресным рекам, то и дело меняющим русло и мелким-мелким протоком. Но я чую тонким слоем своего телесного вещества, что простирается под самой моей кожей, как на мои плечи и мою спину, ложится колючая пенька его завистливого недоброго взора, как он упирается в меня и царапает. В мумре по сходням еле идет матерое бабище. Наконец-то добралась до своего села. Возраст ее трудно поддается определению. Может, и 36, а может, и 63. Ее ядренность состоит не в этих сомнительных цифрах. Она, полная сил, груженная всякими городскими покупками, гневно приостановилась на качающихся сходнях, зыркнула в нашу сторону и звонко сплюнула вниз. В теплую воду полетела целая пригоршня едкой жижи. Движения бабы распались на выразительные ритуальные фазы. Верно, она давно, сидя на своем барахле, неподалеку от нас, репетировала эту шаманскую сцену. В дыме негодования она сошла на берег. Когда воду, то ни за что не сглазит. Вот тварь, зараза какая! Быстро затараторила очнувшаяся Буся и сама сухо дунула в сторону тетки. Тьфу-тьфу-тьфу! Вот ежели в золу еще теплую плюнуть, то такое может быть, не дай бог, не поверишь. Буся тьфукает трижды. Перекрывает с глаз. Катерок, будто не в силах больше бороться с течением, отчаливает от ржавого, рассохшегося дебаркадера. И корявая надпись «Мумра» делается все меньше и меньше. Матрос сворачивает растрепанный канат в бухту. У самых наших ног лежит пеньковая змея. Он, пробегая мимо, чуть не задевает нас. В этом есть наглость и вызов. «Ты чё, балда, так гоношишься? Смотри, сейчас твой канат как на ухо повешу, добегаешься тут. Не веришь?» Серьезно, но не зло говорит ему Буся. Парень замирает на месте, как речная птица, скребет свежий след на колке на тыльной стороне лапы. Она не спускает с него взгляда. Он, конечно, ей верит. Людей он чувствует. Он жует пустую слюну напряженными губами, будто собирается сплюнуть. Но и на этот жест не решается. Я сначала увидел их серо-серебристую стайку. Они возникли из ничего. Мне показалось, что они охотятся на нас. Стая маленьких быстрых самолетов, легко взмывающих над низким побережьем. Сборы, полигоны, учения. Мне кажется, что они несутся не согласно точному расчету, а по кромешной воле Рока, указывая мне на силу перемены, что властвует сейчас и надо мной. Тут же за ними наваливается рев, смывающий меня. Мне показалось, что после их пролета я прижался к Бусе по-настоящему, безоглядно и искренне. Кто еще мог послужить мне заслоном? Они взмывают почти над нами, и мне кажется, что меня обдает гарью и жаром. Но это тепло Буси, в чье лицо я уткнулся своим. Она, наверное, хочет мне тихонечко сказать. «Хочу, чтобы они еще раз пролетели, и ты испугался». Но она шепнула мне: «Летчиком ты не станешь». А я и не хочу летчиком. Ведь я после всего узнал, как она хотела выйти замуж за офицера, но их вокруг нее не наблюдалось, как она хотела поехать в Москву и познакомиться с порядочным офицером из академии, но все порядочные были разобраны. И куда ей было вообще-то ехать? Ведь незримо и неотступно за ней влачился шлейф ее завода, запахом каленой стружки и масла, сочащегося на детали, которые она точила и на токарном станке, на фрезерном, и даже на револьверном. И солидол, его липкий низкий флер, тащился за ней как конвой, куда бы она ни пошла после утренней, вечерней или ночной смены. И во мне она любила несостоявшегося офицера, которым мог стать почти любой мужчина, имея он какое-никакое высшее образование. Она рассказала мне, как моя мать отбила у нее ухажера, быстро ставшего моим отцом. Как отбила? Я повторил ее боевой глагол. Какая между вами проистекала бойня? И я представил себе амазонок в легких доспехах, идущих на ловитву ослабленных службой офицеров. Я смотрю в Бусино ухо. Оно легко закручено в мелкую раковину. Я стараюсь говорить, чтобы слова удобно улеглись, уместились в ней, приняв форму маленькой низкой волны. Что я говорил? Этого уже не узнать. Она поворачивает раковину ко мне так, что мне чудится, я губами ловлю тепло отраженного воздуха, принесшего ей мои слова. Гладкого, чуть желтоватого воздуха. Она едва склоняла голову, она пересекала невидимый рубеж и делалась печальной. И сладкая субстанция схватывала мое сердце и подгоняла редкими толчками не кровь, нет, не поворотливую лимфу. Почему-то я чувствовал колкую легкость в своих стопах, как будто должен был куда-то прыгнуть, в самую глубину, а может, взлететь босым и полегчавшим. Я скашивал глаза и замечал зеленую плотную массу реки. Ее в пароксизме брезгливости отталкивал от себя наш катерок и представил себя утопающим. И передо мной вся моя жизнь, каковую я только мог за мгновение вспомнить, быстрее этой мысли пронеслась. Из самой далекой кулисы памяти невидимые служители сцены выкатили экран, и невидимый проектор показал быстрое, жестокое кино. Не смотреть туда было нельзя. Оно пронеслось белым мерцанием. Оно было про меня. Мне сделалось больно. И я вдруг понял, увидел воочию, что у меня толком ничего нет. Совсем ничего, кроме этой нежной, желто-розовой створки уха. Ничего, кроме этой мягкой мочки, этой глупой сережки с красным камешком, у меня в моей жизни не было. И не малость этого достояния, а отсутствие всего другого, что должно быть у человека, повергло меня в печаль и немочь. Я вдруг все про самого себя понял, но не так, как разумел множество раз, и говорил себе всякие суровые жесткие слова, а иначе, совсем по-новому, не словом, а телом. Рот мой сжался, и зубы непроизвольно скрипнули, словно срослись. Это самый отвратительный, самый кислый звук людского нутра. Его все ненавидят. Когда скрипят молочными зубами дети, то у них наверняка гельминты, а когда взрослые, то у них не в порядке с пневмой. Флогистон неправильно омывает их плоть. Они замкнуты или вывернуты в самих себя. Стоя рядом с нею, я ушел в самого себя и сам себя не заметил. Большой тяжелый зверь положил мне на плечи лапы. Я сутулился. Как только наш катерок приостанавливался, чтобы совершить очередной маневр, мы оказывались в раю мошек, назначенных умереть заходом солнца. Всего-то. Они мельтешили и делали эфир еще более бесплотным, равным тому, что пронеслось сейчас, перед моим взором. На отмеле стоят высокие серые цапли. Матросы начинают гикать в их сторону и показывают им кулаки. Самый молодой странно по животному оглядывался, наверное, искал камень. Три мелких ласковых кратера на плече Буси. Я представляю, как царапали кожу ланцетом, как ее клевали острым металлом. Это следы прививки оспы. Низкое солнце вызолачивает из-под облака. Какая нежная кухня. Прямо котлету в молоке парят, говорит в унисон моим видением Буся. Она возвращает меня из сумрачной замкнутости сюда, к своему теплому телу. Краснеющее солнце подсаживает облако повыше, умоляет его заглянуть за горизонт. Мимо нас плывет ровный берег, сам по себе, как лента декорации. Я искоса смотрю на этот совсем не парадоксальный, абсолютно не волнующий меня вид, начинающий действовать исподволь, как соблазн или угнетение. Мое движение по нему, если бы со мной не было Любаши, воплотилось бы в чистый глубокий сон, такой, когда, проснувшись, о самих сновидениях не помнят, но они все-таки существовавшие, вызывают кристаллизацию нового зрелища, делают его абсолютным, как сон, и незабвенным, как миф или сказание. Катер идет у самого берега. У обочины грунтовой дороги будто окаменела баба. Колея идет по столь плотной почве, такой слежавшейся и уснувшей, что у нее ничего не проваливается, да и дорога будто стерта резинкой особенной робкой интенсивности. Каменная баба смотрит на что-то неразличимое мне. На какой-то мешок. Но мешок сам привстает на карачки и опять валится в сон. Баба стоит, как специальная подпорка горизонта, без нее свод небесный падет, свернется в скатку, исчезнет, и руки ее опущены вдоль сухого тулова. Странный, стертый оттиск, словно монета, найденная в степном кургане. К ней никто не прикасался добрую тысячу лет, но она вся истерта и уже потрачена во много крат больше, чем стоила и стоит. Этот вид мне помнится по сейчас не зрелищем, а как-то иначе, непомерной стоимостью, вобравшей в себя все, и мою побитую жизнь, и мое тело, которое постареет и обязательно умрет. Если я поеду тем же путем через полсотни лет, увижу то же самое. Ведь то, что я узрел, абсолютно, так как внезапно. Это при мне доказали чудесную теорему о безупречной растрате человеческого бытия, об баснословной прибыли любого существования. Вот как надо было бы сказать. Меня им осенило, и я одновременно понял его безусловность и безупречность. Баба наклоняется, поднимает палку и начинает лупить завалившееся кулем тело. Звуков не слышно, только пыль, поднимающаяся от неспешного, счастливого шевеления. Якобы они получают невероятное наслаждение, являя эту сцену. Это высокая античная драма. Поругание предателя, добивание павшего, дерзнувшего роптать и противоречить богам. Дальше, через несколько километров или через час, мальчишки играют в футбол. Матч явно не имеет счета, так как нет ворот, а следовательно, нет длительности. Пылевые смерчи сражаются друг с другом. Они могут гнать мяч до самой Персии, словно гунны периода упадка. Гунны, гунны, гунны. Ведь их лиц никто не видел. Окружающее пространство входило в меня, стекая мне в рот, глаза и уши с идеальной плоскости низких берегов. Я будто прободал некую очень важную живую мембрану и опускался все ниже и ниже, пока не застыл вровень с берегами. Я вошел в свою собственную низменность. И что самое значительное и пугающее, она во мне давно существовала. Я слышал, я дышал всеми ими и видел их, как, несомненно, и они меня. Я был собой. Был ли я ими? Я забывал, занятый этим зрелищем, о себе. Я расставался с мрачностью, присущей мне почти всегда в том юном возрасте, да и позже я ведь вообще-то от нее так и не избавился. Я вступал в новые нети, где дали опушены пылью, которую я чую кончиками пальцев. Ближние планы укутаны тамарисками, чей шелест упирается мне в зрение, и я заодно со всем остальным, что и есть я, припорошены невещественным светом заката. Плоское и длинное, будто бы поперечное небо надвигало полог нового, непонятного мне сюжета на прибрежную местность. Мягкий и кроткий смысл происходящего, обволакивая и исподволь, подчинял меня». И я до сих пор не могу найти абсолютных слов для описания новой пассивности, тихо обуявшей меня. Я ведь был словно пробит этим зрелищем исключительной ровности, нижайшей низменности, где обитала моя неведомая мать, точно такая же ровная, невидимая в моей язвящей равности всему. Мне показалось, что я обречен на такое же уподобление ей, моей матери, привузской низменности, разящей меня своей скрытой силой. Мне чудилось, что я останусь здесь навсегда. Буся приумолкла, ведь всем стало неважно, сколько километров по темным зимним утрам они вместе с моей юной матерью, моей непредставимо юной мамочкой, одолевали до школы. Одни одинешеньки, юная и совершенно неведомая мама и глупенькая, бесхитростная Любочка. Да-да, они торопились вместе, вместе, хоть моя мать и была постарше. Но школа-то сельская, и детей немного. А бывало и так, что они, ученики, старшеклассники и младшие, сиживали в одной горнице. Буся так и сказала, в горнице. Чему, боже мой, их там учили? И, наверное, в рифму к тесноте классной комнаты тугой зорницей высветилась бледная щель горизонта, где запропали две девочки, поспешающие по зимнему проселку на уроки. «А ты серых волков не боялась?» — спросил я ее. «Я сказал, ты, а не вы. Ведь я никогда не расспрашивал ее о матери. Она все говорила сама. И любой подобный вопрос показался бы мне особенным кощунством, ведь я не должен был никогда уравнивать их между собой, живую, стоящую подле меня, и ту, чью прошлую жизнь я только прозревал и восстанавливал из своих мечтаний. Я гнал от себя измышленные мной дурные подробности, ведь, по правде говоря, я знал, что они меня по-настоящему не задевают, не волнуют, а только угнетают, будто я становлюсь повинным в ее ранней смерти. И Буся, что-то поняв, ничего не ответила мне о зимних степных волках, промчавшихся во мне от пяток до макушки, в два сердечных удара. Волосы мои, несмотря на липкую жару, стояли торчмя. И я впервые устыдился своего детского вопроса, обращенного к ней, к молодой женщине, взволнованно стоящей совсем близко, рядом со мной, очень молодым, юным, но мужчиной. В легких сумерках ее футболка осветилась внутренним светом, как специальный тихий фонарик для ловли насекомых, словно стало гореть ее тело, как греза, такой энтомологический чувственный манок. И я ждал, что на Бусино плечо, прижатое к моему, вот-вот усядется мучная бабочка в мелкую выемку от бретельки лифчика, как на порожек. Мы несколько часов, то есть почти весь путь от Астрахани до нашего села простояли рядом, облокотившись о нагретые металлические поручни, будто это парное стояние, любовный караул, наша особенная миссия, неотменяемое дежурство на катере, будто мы помогали обойти новые мели, незаметно намытые жирным течением с последней ночи. Ведь если мы сойдем с этого места, то зеленая вода, загустев у ватерлинии и уплотнившись, станет как кисель, как подтаявший студень. Можно ли в ней сделать хотя бы два грибка, полный оборот несильного винта? Я подумал об этом. Мне будто предстояло испытать и свое тело этим плаванием. И я не понял тогда, что это первое чувственное томление посещает меня. И оно растет, и беспричинно всего меня полонит. Поражают меня своей странной силой, как тот бесконечный вид плоского берега, прекрасно однообразного до сладкой тошноты и счастливого головокружения. И источник этого низкого, гудящего, обволакивающего все томление я себе не называл, я о нем не думал. Он ведь стал мной, моей второй сущностью, разлитой повсеместно, как во мне, так и вне меня. Я просто со всем этим смешался, оставаясь самим собой. Мы были с Бусей даже не одного роста. Догнать и перегнать Бусю к 15 годам оказалось совсем нетрудно. Она была невысокой и как-то скрытно крепкой, подтянутой и ладной. Плавные поверхности ее сильного тела чудесно сопрягались друг с другом. И, как кажется мне теперь, она вообще-то была почти безупречной. И я вижу до сих пор ее завершенные линии, будто могу пощупать. Седловину плеча, овалом втекающую в высокую шею, подбородок, нависающий легкой лукавой дугой над шеей, или низкий узелок черной косицы, распускающейся у затылка. У нее ведь были прямые волосы. Жесткие на вид и удивительно мягкие на ощупь. Их насыщала телесная тайна, но мне не погрузиться в нее и не разгадать. Глядя на эти темные пряди вблизи, теперь и много позже, я осознавал, что моя нежность, моя тяга, робость и стыд, равные друг другу, будоражат и одновременно отменяют длительность моего возбуждения. Это бескорыстное зрелище, множество раз настигавшее меня с какого-то момента, сделалось уникальным и неповторимым. И моя жизнь, утрачивая координаты, застывала, как в детстве, когда, разглядывая себя у зеркала, я ковырял первые робкие прыщи и мог это делать не часами, а вечно, так как протяженность у этого занятия исчезала, и лишь жгучая краснота кожи свидетельствовала о моем бытии. В том новом, безвременье, принимая несказанную прибыль своего чувства, я волен был только расплакаться. Когда я отстранял свою руку от ее растрепанных прядей, то понимал, что ко мне обязательно придет смерть. Эти жесты касания ее волос всегда были преувеличены во мне. Больше обстоятельств дня, значительнее погоды, несоизмеримы с расстоянием до ближайших выходных. В теплой мочке сережка с красным камешком. Даже сейчас они в ничтожном сантиметре от моего лица. Только вот золотая коронка на нижнем резце просвечивала сквозь бусину болтовню, приковывала мое внимание и почему-то всегда печалила. Словно это было игральной костью, и от выпавшего числа на ее грани очень многое в моей жизни зависит. При виде этой золотой вспышки я понимал ее инаковость, ее скрытый азарт, ее другое прошлое, ее другое, отличное от моего тела, с металлической гладкой меткой. Я видел в ней еще одну совершенно неизвестную мне жизнь, и я старался не смотреть на ее уста. Но сейчас она говорила о чем-то тихо-тихо, не поворачивая ко мне лица. Она смотрела в сторону, где слабело воспаление последнего розоватого света, и световая припухлость рассасывалась на глазах. Я хотел перестать понимать любую речь всех существ всего мира. Меня одолел горький смысл тотального нежелания. Новая жизнь сама собой придвигалась ко мне. Перестать, перестать, перестать громоздилась во мне. Быть, то есть стать, стать существовать. В голове моей осыпалась цветная штукатурка всех слов. Серые голые глаголы сдвигались во мне, как ожившие ущелья. Во рту твердел бетон онемевшего языка, сухой и безупречный. Давным-давно, в раннем детстве, я нашел в укромном месте странный золотой сегмент. Несколько коронок, спаянных в дугу, отполированную снаружи, вероятно, слюной, языком, пищей и неприятно тусклую во внутренней стороне.